Глава 5. «Вы видели этого пижона?» Старческий мужской голос послышался за 2 шага до двери. «Ну почему же сразу пижон, профессор?» — хохотнул женский. «Потому что пижон и есть!» Элли протиснулась в приоткрытый дверной проем. «Симпатичный парень!» Саманта, доктор философии, ухмыльнулась старому профессору Эриксу поверх чашки. «Припарковался как боженька!» «Там нельзя парковаться!» — крякнул Эрикс. «Таким обаяшкам можно!» Элли подошла к напольной вешалке, сорвала свою куртку и набросила на плечи. «Что я пропустила?» Она поймала взгляд Саманты и вскинула брови. Коллега пригубила чай и мотнула головой куда-то в сторону, предположительно выхода. На лице появилось заговорщическое выражение. «На улице кого-то ждет красивый молодой человек!» Она снова ухмыльнулась в чашку. «Была бы я лет на 10 моложе, подошла бы узнать, не заблудился ли». Профессор закашлялся и стукнул себя кулаком в грудь. «Ты ведь серьезная женщина, Сэмми!» «А что такого? Серьезная не значит слепая!» Элли отвернулась к зеркалу, вытянула волосы из-под ворота куртки и улыбнулась Саманте в отражении. Та в ответ подмигнула. Выводить из себя старого профессора стало ее любимым развлечением в последнее время. То ли из-за любимой аудитории, которую профессор технично отжал для своих лекций, то ли из-за пары часов в неделю, которые Эрикс на нее свалил. Элли не вникала в конфликт. Ее отношения с коллегами сохранялись на нейтральном уровне. Но наблюдать за тем, как старый брюзга возмущенно шлепает губами, достаточно забавно. Забавнее было бы только, если Саманта сама притащила сюда неизвестного парня, чтобы позлить профессора, но это вряд ли. Элли оправила куртку, повесила на плечо сумку и двинулась к выходу. «Я ушла, до завтра». «Пока-пока!» Боковое зрение успело уловить, как Саманта прощально помахала пальцами поверх чашки. Но Элли на нее больше не смотрела. Выйдя в коридор, она мгновенно смешалась с потоком людей и стала пробираться к выходу. Нащупала в заднем кармане брюк мобильник, вытащила и влезла в сообщение. Набрала в грудь побольше воздуха. Взгляд упал на пустое окно диалога. Совсем пустое. Новое, чистое. Сверху обозначился контакт HF. И так нужно ему написать. Похоже, и правда нужно. К этой мысли она шла все утро. Во время лекции, окна и еще одной лекции. Сложная, тягучая мысль, задевающая гордость и поднимающая волну внутреннего протеста. Но время пришло. Он всегда был довольно прагматичным, сообразительным человеком, и когда возмущение после его звонка прошло, стало ясно, что он прав. Хитклифф абсолютно прав. Его спокойный голос, в котором иногда слышалась улыбка, озвучил много правильных вещей. Это его ресторан, его вечеринка тоже, и не принять помощь человека с опытом было бы верхом глупости. Элли вынырнула из потока людей, остановилась у окна и закусила губу. Пальцы быстро пробежали по экрану. Я так и не дождалась адреса. Отправить. Сообщение ушло. Секунда-две, и галочки стали зелеными. Элли всмотрелась в экран, но набор ответа не последовал. Говнюк. Она возмущенно отмахнулась от упавшей на лицо пряди, сунула мобильник обратно в карман и снова влилась в поток людей. Конечно, еще был вариант отказаться от организации девичника, но он так себе. Кристина явилась в тот же вечер. Элли уже успела переодеться в пижаму, влезть в махровые носки и заплести волосы в косу, когда в дверь постучали. Сестра оказалась на пороге с пакетом пирожных и огромным букетом роз в руках. Букет ей пришлось положить на сгиб локтя, потому что в ладонь он не влезал. Стоил, наверное, целое состояние. «Просто пришла сказать, что ты классная», — покорно проговорила Кристина, глядя под ноги. Элли замерла на пороге, вцепившись в дверь и во все глаза уставившись на розы. Это что-то новенькое в исполнении Кристи. До такого она еще ни разу не доходила. Сестра тем временем поморщилась и переступила с ноги на ногу. «Цветы заберешь?» – пробурчала она. «Руку уже оттянули, не могу». Она как могла выставила вперед локоть и вскинула брови. Элли ожила. Сделала шаг, перехватила розы и взвалила их на локоть. Тонкий аромат тут же окутал с головой. Кристина сунула освободившуюся руку в карман куртки, потупила взгляд и отступила. «Ладно, я пойду», – она мельком осмотрела пижамные штаны. «Ты тут спать уже собралась?» Элли отступила в сторону, освобождая проход, и шире открыла дверь. «Я просто переоделась, заходи». Она приглашающе мотнула головой. «Начинай уговаривать». «Даже не думала», — фыркнула Кристи. «Неужели?» Сестра осторожно переступила через порог. Осмотрелась так, будто впервые пришла в гости, и будто совсем не она помогала таскать вещи по крутой лестнице с тротуара в цокольный этаж, когда Элли въезжала в квартиру. «Я все тебе сказала», — она вяло повела плечом. «Могла бы преподнести красивее, наверное, но ты же меня знаешь. Так что решение за тобой». Элли закатила глаза, захлопнула дверь и, развернувшись, двинулась к ванной. Вазы для таких роз у нее отродясь не было. «У тебя есть попкорн?» — прилетело в спину. «Давай смотреть сериал». «Мушкетеров середины сезона? Нет уж, спасибо». «Да я вчера так не начала». Кристина с треском рванула вниз замок куртки. Майк вышел из душа, новыми трусами похвастался, ну и... все. Она хихикнула и тут же стала напоминать себя обычную. А потом они полночи проторчали у экрана, наблюдая за тем, как четыре шикарных парня скачут на конях, дерутся и совращают чужих жен. Голова Кристины удобно лежала у Элли на ключице, попкорн рассыпался по дивану и запутался в их волосах, а шикарные парни все продолжали заниматься своими делами. Примерно к полуночи голова остыла, нервы успокоились, и ситуация стала видна будто со стороны. И если заглушить собственные эмоции и побыть сторонним наблюдателем, то Кристина не так уж и не права, несмотря на все, что она успела выкинуть до этого. Ситуация слишком запуталась, нити слишком тесно переплелись, и лелеять свои обиды дальше будет ребячеством. Тем более, что по традиции девичник организует подружка невесты. Так что нужно просто научиться воспринимать Хита Феррера как подпорку в падающей конструкции. Удобный инструмент, да и только. И теперь он Фейр. Что за блажь, боже. Раньше за ним не наблюдалось ни любовь к фамилии. Элли снова вытянула мобильник и на ходу проверила сообщение. 0. Одно прочитано, 0 полученных. Похоже, инструмент решил поиздеваться. Закатив глаза, она сжала телефон в кулаке и выскочила на крыльцо. Вполне в духе Хитклиффа наобещать стрекороба и слиться. Правда, в этот раз он круто превзошел себя по скорости слива. Молодец. Элли едко хмыкнула и, глядя под ноги, стала спускаться по ступенькам. Что ж, так даже лучше. Сейчас можно вернуться домой, расслабиться и за бокалом белого сухого найти подходящую кондитерскую. И обойтись без лишних поездок. Отлично. Она двинулась к воротам, сделала 2 шага, подняла взгляд и... Ноги приросли к плитке. Глаза расширились, брови начали подниматься, сердце в груди заколотилось, как бешеное. У тротуара прямо напротив ворот стоял черный мотоцикл. Привалившись к нему и скрестив ноги в голенях, стоял Хитклифф, одетый в черные джинсы, белые кроссовки и косуху. На голове поблескивали очки-авиаторы, уголки губ приподнялись в легкой усмешке. А напротив собралась стайка хихикающих студенток. Тот самый красавчик, о котором говорила Саманта. Губы пересохли, в затылке начало покалывать. Одна из девчонок что-то сказала, и красавчик заулыбался теперь уже открыто и заразительно. От этой улыбки всегда подгибались чьи-нибудь колени, так что и этот раз не стал исключением. Студентки заметно зависли, глядя на красивое загорелое лицо. Элли подавила тяжелый вздох. Одна из девчонок, однако, смотрела вовсе не на него. Эффектная шатенка, прикусив нижнюю губу, обошла мотоцикл, провела пальчиками по рулю и обрисовала ногтем фару. И Хитклифф пристально проследил за этим почти интимным движением. Элли плотно сжала губы. Вот значит как. Прислать адрес он, конечно, не мог, был слишком занят. Она отмерла и решительно двинулась вперед. Ну ладно. «Келли Райан отошла от мотоцикла на 10 футов». Вся компания встрепенулась. Девчонка отскочила от мотоцикла, до слуха долетело сдавленное шипение «Мать твою!». Келли Райан круто развернулась на носках, ее волосы взвелись в воздухе. «Я просто смотрю, мисс Мэйр», — бросила она с видом невинной овечки. «Ничего такого». «Я вижу. Еще немного, и ты его оседлаешь». Хитклифф отвернулся от студентки, впился взглядом в лицо Элли. Солнце высветило в его глазах золотистую радужку. Губы сжались в попытке подавить смешок, но уголки все-таки дрогнули. Элли сделала еще шаг вперед, студентки потупили взгляд и попятились. Келли Райан расправила плечи и присоединилась к компании. «А даже если бы я оседлала», — пробормотала она, схватила за локоть одну из подружек и потянула прочь. Как многозначительно это прозвучало. Такие 20-летние бунтарки умеют вкладывать в каждую фразу двойной смысл. Хитклифф иронично дернул бровями, разомкнул руки и потер шершавый подбородок. И, кстати, какого хрена он вообще здесь делает? Элли проводила взглядом студенток, подошла ближе и скрестила руки на груди. «Если вздумаешь посадить ее на мотоцикл», — она мотнула головой в сторону уходящих девушек, — «ее папаша вырвет тебе кадык». Хитклифф развел руками. «Что не так с моим мотоциклом?» «С твоим, наверное, все прекрасно», — Элли пожала плечами. А она попала в мотоаварию с сыном одного из профессоров в прошлом году. Был скандал. Лицо напротив стало серьезным. «Бедняга». Нахмурившись, он долгим взглядом посмотрел туда, где скрылись студентки. «Но можешь расслабиться, доктор. Меня не интересуют малолетки». «И давно?» «Я слишком стар для этого дерьма». Хитклифф отстранился от мотоцикла и снял с руля шлем. Элли без интереса проследила за жестом. А ведь главный вопрос она не задала. «Какого черта ты здесь делаешь?» Он коротко повел плечом. «Был на соседней улице рядом с BBC. Заключал контракт на поставку обедов». Развернувшись, он протянул ей шлем. «Решил, что можно бы и заехать, раз нам в одну сторону». «Вот так прозаично?» Элли уставилась на матовую болванку и кожаные обрезанные перчатки. Он забыл, что она отказалась заранее? Или не посчитал нужным вспомнить? Сколько самомнения, сколько уверенности в себе нужно иметь? И как же долго он их себе отращивал? Парнишка из прошлого таким не был, но от мальчишки и остались только глаза и эта улыбка чеширского кота. Элли молча потянулась к карману брюк, вытащила мобильник и влезла в приложение такси. «Дай угадаю», — зазвучал усталый голос. «Вызываешь Uber?» Проницательность уровень бог. Элли на секунду оторвала взгляд от экрана. Хитклифф обнял шлем, прижал к себе и снова расслабленно привалился к мотоциклу. «Мог не делать крюк», — она снова опустила взгляд. «Или ты хотел покрасоваться перед девочками?» «Не стесняйся, та компания почти вся совершеннолетняя». На экране всплыло подтверждение от таксиста. Рядом раздалось тихое хмыканье. «Смешно, да». Хитклифф рванул руку вверх и сдернул очки с головы. «Я все равно был рядом, так какая разница?» «Ну правда, Элли, так будет быстрее». Возможно, он и прав. Но поддаться на уговоры и сесть на мотоцикл? Прижаться к спине в косухе? Выпустить на волю воспоминания? Нет. Элли вскинула голову и развернула мобильник экраном от себя. «Минута до прибытия, говори адрес». Он многозначительно воздел взгляд к небу. «Я и забыл, какой упрямый ты можешь быть». «Придется вспомнить». Легкий ветер смахнул его волосы со лба, в очередной раз открыв рассеченную бровь. Сердце в груди на секунду ёкнуло, но только на секунду. Молча отстранившись от мотоцикла, Хитклифф взялся за руль, перекинул длинную ногу и оказался на сиденье. Позёр. Если Саманта и профессор Эрик сейчас решат выйти из здания, разговоров будет на пару месяцев вперед. Но тут телефон завибрировал. Элли быстро стрельнула взглядом в экран. «Приехал, стою со стороны Тиндлс Парк». Она с облегчением выдохнула. «Машина ждет, Хитклифф!» Элли сунула телефон в карман и попятилась вдоль тротуара. «Говори адрес, или мы расходимся и не тратим время друг друга». Ее на секунду прожег пристальный взгляд карих глаз, и они тут же скрылись за очками-авиаторами. Дверь машины распахнулась. Из салона показалась маленькая ножка в узких брюках и кроссовке. Она нащупала тротуар, следом появилась вторая ножка, и Элли вышла из такси. Хлопнув дверью, оправила короткую куртку, задрала голову и оценивающе посмотрела на вывеску кондитерской. Скользнула взглядом по витринам, оформленным шторками, сладостями из папье-маше и бумажными птицами. Стоящий под навесом Хит стянул с рук обрезанные перчатки и затолкал в карман. А все-таки она изменилась. Красивая, деловая. Доктор литературных наук. Такая, какой должна была стать. Ее шок и растерянность из-за первой встречи прошли, и их место заняли собранность и понимание собственной значимости. Хит всю дорогу держался рядом с такси. Наблюдал за ней на светофорах в окно машины, наверняка вызывая приступы паранойи у таксиста. Пришлось даже отсалютовать ему, потому что Элли вряд ли объяснила бедняге, что эскорт с ней. Она демонстративно ни разу не повернулась. Красотка. Хит дернул вниз замок косухи, распахнул полы и скрестил руки на груди. Элли, наконец, рассмотрела все, что хотела, и решительно двинулась вперед. С виду неплохое место, подойдя к двери, потянулась к ручке. Но Хит перехватил ее раньше, рванул дверь, распахнул и придержал. «Десерты у них тоже неплохие. Намного лучше тортов Крис». «И почему ты не привел ее сюда за тортами?» «Слава богу, она не стала спрашивать моего совета хотя бы в этом». Элли криво ухмыльнулась и прошла в зал, оформленный в таких же конфетных оттенках, что и витрина. Хит последовал за ней. Вообще-то он не хотел идти на ту дегустацию, но Майк попросил. Заботиться о своей девочке изо всех сил. Хотя за все годы так и не стало ясно, какой черт, кроме секса, держит умного Майка рядом с круглой дурой. Да это уже и не важно. Элли остановилась в центре зала. Помещение заполняла ненавязчивая музыка, за столиком у окна две совсем юные девчонки о чем-то тихо перешептывались, потягивая латте макиато из высоких стаканов. Девушка за кассой отбросила мобильник и широко заулыбалась. «Добрый вечер, добро пожаловать в Candy Shop!» Единственный минус кондитерской — название. Хит обошел Элли и приблизился к кассе. За спиной почудилось движение. Отставать она явно не намерена. «Привет!» Он оперся локтями о стойку. «Нам нужен Дэн». Элли остановилась рядом. Девчонка за кассой понятливо кивнула и ткнула пальцем себе за плечо. «Он курит у черного хода. Позвать?» «Да ладно, мы подождем. Нечего мешать человеку поправлять здоровье». Хит размашисто прочесал волосы пальцами, убирая их со лба, и повернулся к странно притихшей спутнице. Она достала мобильник и с совершенно отстраненным видом уставилась в экран. Успела снять куртку и осталась стоять в свободной рубашке, заправленной в высокий пояс брюк, которые идеально обтянули фигуру. Просто идеально. В вырезе рубашки на острых ключицах блеснула серебряная буква «Э». Хит тихо хмыкнул и отвернулся. Под ребра больно кольнула игла. Когда-то на одной цепочке с «Э» была еще и буква «Х», но ее Элли, скорее всего, спустила в унитаз. На самом деле он и сам себя хотел спустить в унитаз. Еще года полтора хотел, пока увольнялся, пока заживали швы, пока переезжал в БАТ и пытался устроиться на работу, хотя бы мойщиком посуды. Но все прошло. Или почти прошло. Где-то неподалеку послышались шаги, дверь за спиной девушки-кассира распахнулась. Элли встрепенулась и убрала мобильник. Хит оттолкнулся от стойки. В зал широким шагом вошел высокий тощий парень с россыпью веснушек на лице. Его острый взгляд прошелся по залу, добрался до Хита, и губы растянулись в широкой кривоватой улыбке. Дэн. «Дружище!» Он обошел стойку, бросился вперед и без церемоний хлопнул Хита по спине. «Наконец-то явился!» «Кури меньше». Хит отстранился, отошел на шаг и развернулся к Элли. Та деловито сложила руки за спиной и выжидающе посмотрела на него. «Элли, это Дэн. Он здесь администратор. Мы учились вместе в БАТе». Он сунул руки в карманы джинсов. «Дэн, это Элли. Мы организуем вечеринку. Я рассказывал». Договорить не успел. «Мальчишник!» Взгляд Дэна вдруг сделался заинтересованным и заскользил по стройной фигуре. Улыбка из открытой превратилась в плотоядную. «Элли, наверное, спец по мальчишникам. В какой области?» В голос приятеля примешались насмешливые нотки. «Какого хрена он делает?» В затылке началось жжение. Хит машинально подался в сторону и прикрыл Элли собой. Дэн отличался острым умом в делах бизнеса и полной тупостью в остальном. «Элли устраивает девичник». Собственный голос спустился до угрожающего полушепота. Вышло инстинктивно. В глазах приятеля мелькнуло непонимание. «И почему вы делаете это вместе?» Он тут же сделал шаг назад и нацепил на лицо профессиональную маску. Хит собрался ответить, но Элли выступила вперед и протянула руку для пожатия. «Жених и невеста совместили вечеринки», — прозвучал тихий, четкий голос преподавателя литературы. «Невеста — моя сестра». Дэн затих. На секунду уставился на узкую ладонь. «Понял». Он медленно поднял руку, обхватил тонкие пальцы и сжал. «Или не понял, но это не мое дело, да?» Вскинул брови, непонимающе заглянул Хиту в лицо. «Совсем не твое». Рука Элли выскользнула из захвата, приятель откашлялся в кулак. «Ну ладно». Он размашисто указал в сторону одного из свободных столиков. «Присядем». И, не дожидаясь ответа, перегнулся через кассу, вытащил две кожаные папки и двинулся к тому самому столику. Элли проследовала за ним. Если она и поняла, что ее сейчас чуть не сравнили со стриптизершей, то виду не подала. Отодвинула стул, грациозно опустилась на него и деловито забросила ногу на ногу. Взгляду открылись тонкие белые щиколотки. Хит завис на месте. «Давайте я сразу скажу. Мне нужны какие-то девчачьи пирожные», — зазвучал мягкий голос. «Блестки, волшебство, розовый цвет». А это уже вывело из ступора окончательно. Хит сдвинулся с места, быстро подошел к столу. «Серьезно?» Он рухнул на соседний стул. Элли только мельком глянула на него. «Кристи захотела тематику современной принцессы Диснея». Она потянулась к одному из меню, подвинула к себе и открыла. «На какой странице будет что-то подходящее?» Голубые глаза вопросительно уставились Дэну в лицо. «Дио мио!» Хит воздел взгляд к потолку. «Это же девичник, а не чай у королевы!» «И что?» «Принцессы. Только Крис могла придумать такой бред. И вряд ли имела в виду именно это. Да в ее стиле скорее заказать развратных принцесс в бикини». Дэн послушно потянулся к меню, начал быстро переворачивать страницы в поисках блесток. Не в его правилах спорить с клиентами. Но Хиту никто не может этого запретить. Он подался вперед, поддел кожаную обложку и захлопнул прямо на руке приятеля. «Ей нужны капкейки в виде пенисов». Он прижал меню ладонью. Девушка на соседнем стуле вытянулась в струну, щеку начал прожигать тяжелый взгляд латентного убийцы. «А мне алкомороженое, 4 вида. Секс на пляже, джин, виски, ром», — продолжил Хит. «Нас 15 человек, объем рассчитаешь сам. Сладкую начинку тоже выбирай сам, всем на нее похрен». Он оттолкнул меню и откинулся на спинку стула. Дэн понятливо кивнул, схватил мобильник и стал настукивать текст. Тяжелый взгляд прожег дыру уже до мозга. Хит неспешно повернулся и натолкнулся на возмущение в голубых глазах. Ну еще бы. Кто вообще делает девичники без этих капкейков? «Ты тоже можешь взять мороженое?» Хит повел плечом и мотнул головой в сторону меню. «Кокос с ликером будет мягким, вино со специями, как глинтвейн». «Феррера, ты долбанулся?» Аккуратные брови выгнулись. Боковое зрение уловило, как пальцы Дэна замерли над смартфоном. «Феррера?» Приятель скинул голову. «Она знает тебя еще как Феррера?» «Кекацата!» Хит мысленно поморщился. «Это вечеринка в стиле принцесс», припечатала Элли. «Капкейки с причиндалами? Серьезно?» Вопрос Дэна остался без ответа, слава богу. Хит пожал плечами. «Это не значит, что нужно сделать ее монашеской». «Господи!» Она устало закатила глаза. Резко вытянув руку, схватилась за кожаную обложку. «Дайте я выберу, что нужно, и поеду домой. Мне надоел этот фарс». Меню переместилось на обтянутое брюками колено. Дэн растерянно забегал глазками от одного лица к другому. Над столом повисла пауза. «На какой странице поискать?» Элли подняла взгляд от книжки. Приятель нерешительно отложил мобильник. «Всякие женские приколюхи с 10 по 15-ю». Элли деловито кивнула и погрузилась в изучение меню. Дэн вопросительно уставился на Хита, бедняга. Интересно, женатым парам он также пытается угодить, перемещаясь по минному полю? Хит успокаивающе кивнул, и приятель заметно расслабился. Пусть она выбирает, что считает нужным, но сюрприз Кристи все равно получит. За столом стало тихо, молчание разбивал только шорох страниц. Дэн отложил смартфон, скрестил руки на груди и уставился в потолок. «Может, чаю, ребят?» Элли пробормотала «нет, спасибо». Оставаться тут дольше необходимого она явно не собирается. Хит тоже молча покачал головой, забросил ногу на ногу и сцепил пальцы на колени. «Так, снова заговорил Дэн. «Как там Чили в бате? Ты его продал?» «Интересное предположение». «Нет, зачем?» Хит вскинул брови. «Доверил администратору». «Нашел надежного человека?» «Можно сказать и так. Это мой брат, Эдгар». Дэн понятливо закивал. «Точно!» — протянул он. «У тебя же есть своя мафия!» «Мафия. Большая итальянская мафия». «Ха, да!» — Хит криво ухмыльнулся. «Типа того». Он покосился на притихшую рядом Элли. Делает вид, что не слушает, но палец, выстукивающий на странице стройный ритм, на секунду сбился. «И он переехал?» — снова подал голос Дэн. «Или мотается туда-сюда?» Пришлось отвести от нее взгляд. «У него в бате подружка, так что он давно там ошивался. Жил у меня. Сейчас они съехались, так что...» Хит пожал плечами и снова сосредоточил внимание на Дэне. «Все на руку». Палец с аккуратным светлым ногтем снова забарабанил по странице. Тема исчерпала себя. А все-таки какой бы ни заинтересованный вид Элли на себя не напускала, ей интересно. Пусть пока этот интерес слабый, но, наверное, забавно слушать про людей, которых помнишь сопливыми малолетками. Элли с независимым видом просмотрела все меню и указала на несколько видов десертов. «Итак, мне нужны банановый пирог, черный лес, камея». Голос зазвучал четко и твердо, не выражая ни капли сомнений. Ей не понадобилось ничьё мнение, в отличие от ее недалекой сестры. Хит сидел рядом и просто наблюдал. Вот светлые волосы завесили лицо, и Элли машинально рывком перехватила их. Скрутила в жгут, уложила на одно плечо, и жгут тут же рассыпался. Вот она задумчиво качнула стопой в светлой кроссовке, поддела пальцем букву «Э» и начала водить ею по цепочке. Этой привычке уже столько лет. В груди стало жарко. Хит кашлянул в кулак и отвернулся к стене, но перед мысленным взором уже возникла картинка. Лето, чужое поле, пикап, плед, два раздетых уставших тела под ним. Хит тогда перехватил тянущиеся к кулонам пальцы, поднес узкую ладонь к губам и поцеловал. «Однажды ты их оторвешь», — пробормотал он в мягкую кожу. Элли вскинула голову с его груди. От глаз разбежались лучики улыбки. «Ничего не могу поделать, они мне слишком нравятся», — заявила она, подалась вперед и... «Думаю, этого хватит», — деловитый голос заставил вздрогнуть. Хит бросил взгляд на часы. Справились минут за 10. «Отлично. Еще немного, и трясина воспоминаний засосала бы с головой». «Вышлите мне расчет, когда будет готово». Элли достала из сумки мобильник. «Хочу иметь представление, во сколько это выльется». На экране засветилось приложение такси. Она ткнула несколько кнопок и, не отрывая взгляд от смартфона, стала подниматься со стула. «Спасибо за внимание, Дэн. Рада, что у вас в графике оказалось окно». Такси. Опять такси. Еще немного и придется скупить таксопарк. Хотя и тогда она найдет, на чем свалить в одиночестве. Лицо Дэна тем временем расплылось в широкой улыбке. «Все благодарности Хиту. Ради него мы можем все». Элли на секунду замерла. Воздух будто потяжелел. Она выпустила стул из рук, расправила плечи и бросила прищуренный взгляд вниз. «Да, Хит». Чувственные губы невесело изломились. «Конечно». И больше ни на кого не глядя, она развернулась и быстро двинулась к выходу. «Пока, ребята!» Над дверью звякнул колокольчик. За стеклом витрины стало видно, как она отошла к краю тротуара, остановилась и скрестила руки на груди. Заходящее осеннее солнце ярко осветило тонкий силуэт. Сейчас этот силуэт скроется в такси и унесется прочь. Хит резко встал, вытянул из кармана перчатки и двумя рывками натянул на руки. Дэн тоже скрипнул ножками стула и поднялся. «Капкейки впиши в мой заказ». Хит пристально посмотрел за стекло. Все еще стоит. «Сделай штук 20, не больше». «Она знает тебя как Феррера», — многозначительно хмыкнул приятель. «Надо же, не забыл». «Я заметил». Хит рванул вверх молнию косухи и двинулся к двери. «Здесь есть какая-то очень интересная история». За спиной раздались шаги, тощий Дэн вырос рядом. Мать его. Хит уложил ладонь на дверную ручку, но остановился. «История гласит, что если ты еще раз посмотришь на Элли не как на леди, то принимать пищу в ближайшие месяцы будешь через трубочку». Дожидаться ответа не стал. Распахнул дверь, вышел на тротуар. Трепаться с Дэном лишние 5 минут не входило ни в какие планы. Хит сунул руки в карманы джинсов, подошел к краю тротуара и остановился. Ветер поднял ее волосы и стал мягко играть ими, развеял тонкий аромат духов. Элли не повернулась. Вообще не пошевелилась. Взгляд остался прикованным к шумной улице. Потрясающая выдержка. Неужели у него одного колет в затылке каждый раз, когда она оказывается так близко? Хит повернулся спиной к дороге и попытался заглянуть в сосредоточенное лицо. «Я все еще могу тебя подбросить». «Снял дом в Редленде?» Голубые глаза на секунду стрельнули в него. «Хотя мне все еще плевать». Все внимание тут же снова сосредоточилось на потоке машин. Конечно, ничего другого и не стоило ждать. «Ха, ладно». Хит прикусил губу и кивнул. «Эту тему еще нужно будет добить, но сегодня лучше вернуться к безопасному и обязательному». «Нам необходим декоратор залов». Он рывком почесал кончик носа. «Ты девочка, может, у тебя на примете есть какая-нибудь подружка?» Из-за поворота вырулила синяя бристольская машина и начала подруливать к тротуару. «Вообще-то Айда дизайнер-декоратор». Элли поправила сумку на плече и нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «Да ладно». В душе поднялась волна протеста. «Айда? Та самая Айда?» «Чем ты слушал на свидании?» Подружки бывших бывают очень агрессивными. Еще агрессивнее самих бывших. Какое неудачное совпадение. Хит вскинул руку и взъерошил волосы на затылке. «Ты сидела прямо у меня за спиной? Я не слушал Айду. Я ловил флешбеки». Элли тихо хмыкнула, но взгляд от машины не отвела. Такси остановилось окончательно, она решительно рванула ручку и поставила ногу в салон. А тема так и не закрыта. Но может, если согласиться на Айду, она все-таки не будет доставать ножи в знак женской солидарности? «Позвонишь ей?» Хит схватился за дверь, не давая захлопнуть. Элли оказалась совсем рядом, буквально в паре дюймов, но между ними выросло дверное полотно. «У тебя разве нет номера?» Она нырнула в салон. «А как же список?» «Язва. Очаровательная язва». Хит обошел дверь, пригнулся и сунул голову в машину. Приблизился лицом к лицу. Зрачки напротив расширились. Элли будто чуть отстранилась, их носы почти соприкоснулись, и аромат духов пьяняще дал в висок. Рядом пронесся невесомый, едва слышный вдох. «Я удалил список, как только убедился, что тебя в нем нет», — пробормотал Хит и, резко отстранившись, захлопнул синюю дверь такси.